Глава 16. Бессонов. Я просто приохуел, когда в тот день, где-то года 3 назад, секретарь переадресовала мне звонок. На том конце провода меня поприветствовал Лаврин Александр Викторович, министр правительства, собственной высокопоставленной персоной. Он не стал тянуть кота за причинное место, а сразу перешел к делу. В двух словах, вырисовывалась какая-то нездоровая канитель с женитьбой на его дочери, Полине. Серьезно? Это было всего лишь предложение, высказанное не в ультимативной форме, но пиздец, в какой настойчивой. Я вспомнил, что несколько раз видел ее на столичных мероприятиях. Юная мажорка с привлекательным румянцем и закушенной губой. Она смотрела на меня широко открытыми глазами, так, словно нисколько не скрывала, что увязла во мне по самые уши. Польстила. Ни больше, ни меньше. Подобное навязчивое женское внимание было для меня привычным. И все-таки в ней что-то было. Но на тот момент мой член был занят одной известной топ-моделью филиппинского происхождения, доступной в любое время дня и ночи. Разве тогда я мог подумать, что вместо Бугатти эта легкомысленная влюбленная дура попросит папочку приобрести ей мужа? Тем, кем есть, я стал самостоятельно. И нет, не сразу. Мне никто ничего не приносил на блюдечке. Ответить Лаврину категорично и «нет» означало, что активы компании Best Technologies необходимо будет выводить за рубеж. И ведь не только их. Расторгнутые контракты и огромная неустойка по договорам. Так, сущие мелочи по сравнению с тем, что я понимал. Тут жизни не будет. Или будет, но с пожизненным геморроем. По крайней мере, в тот момент мне все виделось именно таким образом, по миллиону объективных причин. Похуй, женюсь, разведусь. Ей свои ошибки набивать надо, чужие не болят. Вот все, что мне ответил Александр Викторович, когда я честно признался ему, что брак его дочери со мной станет коротким и невыносимым. Девчонка была в курсе моего к ней отношения еще до того, как мы поставили свои подписи в книге регистрации брака. Счастливая она просто сияла, патологически не желая принимать очевидное. В первую брачную ночь я предпочел остаться в одиночестве и напиться в хлам. Что и сделал. Предупредил идиотку, чтобы она ко мне соваться даже не думала. Но та опять решила, что считаться с чужими желаниями ей, Полине Лавриной, ныне Бессоновой, совсем не обязательно. Это-то окончательно и выбесило. Знать бы, что целка... Сгреб бы бесстрашную дуру и выволок за дверь. Но что имеем? Когда понял, поздно, теперь самому противно. А тогда я чувствовал только, как злость прямо в висках пульсировала, и алкоголь по венам вовсю шпарил. Прямо коктейль Молотова. Ее не обвиняю, себе оправданий не ищу. И справедливости ради, ведь не прибил же ее руки к подоконнику гвоздями. Казалось бы, просто уйди. Так нет. Надсадно терпела. Не только это. Все глотала. Первую брачную ночь, домик для гостей, Вершбицкую. Ее щенячий взгляд и улыбка всегда были не кстати. И это при всем том, что, если не считать ту адову ночь, я был эмоционально холоден. Со всеми. Всегда. По характеру настолько сдержан, что моему самообладанию можно позавидовать. А учитывая, что она с легкостью доводила меня до дергающегося глаза, даже по одному этому можно было бы определить, что уровень моей неприязни к ней критично зашкаливал. Из-за нее я становился неуравновешенным. Сам упустил тот момент, когда терпеть начал уже я, ее. Понимание это появилось, принятие — ни хрена. Все изменилось недавно. Нет, мое раздражение осталось на своем привычном месте. Но к нему добавилось кое-что непонятное. То, чему я пока не мог найти четкого определения. Нечто, что заставляло меня искать ее взглядом и просто смотреть на нее.